Когда дыхание его стало глубоким и ровным, мальчик открыл глаза и поглядел на стрелка с выражением, очень похожим на любовь. Последний отблеск догоревшего факела отразился в его зрачке и растворился там, утонул. Мальчик тоже уснул. В неизменной, лишенной примет пустыни, стрелок почти что утратил всякое ощущение времени, а здесь, в этих каменных залах под горной грядою, где только тьма и нет света, он утратил его окончательно. Ни у стрелка, ни у парнишки не было никаких приборов, измеряющих время, и само понятие о часах и минутах давно стало для них бессмысленным. В каком-то смысле они пребывали теперь вне времени. День мог быть неделей или неделя одним днем. Они шли, они спали, они скудно питались. Их единственным спутником был непрестанный грохот воды, пробивавший себе дорогу сквозь камень. Они шли вдоль потока, пили воду из его минеральных безвкусных глубин. Временами стрелку представлялось, что на дне, под текучей водою, он видит блуждающие огоньки, но он каждый раз убеждал себя, что это всего лишь проекции его мозга, который еще не забыл, что такое свет. Но он все-таки предупредил мальчугана, чтоб тот не заходил в воду и не мочил в ней ног. Пространственный видоискатель у него в голове уверенно указывал направление. Тропинка вдоль речки, а это действительно была тропинка гладкая, слегка вогнутая желобком по продольной оси, неуклонно вела наверх, к истокам реки. Через равные промежутки у тропы возвышались круглые каменные колонны с железными кольцами у оснований. Должно быть, когда-то к ним привязывали валов или рабочих лошадей. На каждом столбе сверху крепилось что-то вроде стального плафона с электрическим факелом, но в них давно уже не было жизни и света. Во время третьей их остановки для отдыха перед сном мальчик решился немного пройтись вперед в одиночестве. Стрелок различал, как в глухой тишине шуршит галька под его неуверенными шагами. «Осторожнее там», — сказал он, — «ни черта ж не видно». «Я осторожно. Здесь ничего себе». «Что там еще?» Стрелок привстал, положив руку на рукоять револьвера. Зависла короткая пауза. Стрелок только зря напрягал глаза, пытаясь вглядеться в кромешную тьму. «Это, по-моему, железная дорога», — с сомнением протянул мальчик. Стрелок поднялся и двинулся осторожно на голос Джейка, ощупывая землю перед собою ногой, прежде чем сделать шаг. «Вот здесь». Рука, невидимая в темноте, прикоснулась к лицу стрелка. Мальчик хорошо ориентировался во тьме, даже лучше, чем сам стрелок. Зрачки его расширились так, что от радужной оболочки почти совсем ничего не осталось. Стрелок это увидел, когда зажег худосочный факел, не дававший почти никакого света. В этой каменной утробе не было ничего, что могло бы гореть, а те запасы, которые были у них с собой, уже подходили к концу. Временами же желание зажечь огонь, чтобы стало хоть чуточку посветлее, становилось просто неодолимым. Мальчик стоял у изогнутой каменной стены, по которой тянулись, теряясь во тьме, параллельные металлические полоски, оплетенные какими-то черными жилами. Должно быть, когда-то они проводили электрические заряды, а по земле, выступая на несколько дюймов из каменного пола, шла металлическая колея. Что за кареты ходили по ней в стародавние времена? Стрелок мог только представить себе черные электрические снаряды, летящие сквозь эту вечную ночь, пронзая тьму полыхающими глазами прожекторов. Он ни о чем таком в жизни не слышал, но в мире еще существуют останки былых механизмов, как существуют и демоны тоже. Когда-то он знал одного отшельника, возымевшего едва ли не религиозную власть над жалкою паствой окрестных скотоводов лишь потому, что у него в безраздельном владении была древняя бензоколонка. Отшельник садился на землю, хозяйским жестом приобнимал колонку одной рукой и выкрикивал свои дикие, грязные и зловещие проповеди. Время от времени он просовывал все еще блестящий стальной наконечник, прикрепленный к прогнившему резиновому шлангу, себе между ног. На колонке вполне отчетливо, пусть даже и тронутыми ржавчиной буквами, было написано что-то совсем уже непонятное. «Амоко». Без свинца. «Амоко» превратился в тотем бога грома, и они поклонялись ему и приносили в жертву ему овец, убивая их прямо отарами в приступах полубезумного религиозного рвения. «Обломки кораблекрушений», — подумал стрелок, — «всего-то бессмысленные обломки в песке, который когда-то был морем. А теперь еще железная дорога». «По ней и пойдем», — сказал он. Мальчик в ответ промолчал. Стрелок загасил факел, и они легли спать. Когда же стрелок проснулся, оказалось, что мальчик уже не спит. Он сидел на железном рельсе и смотрел на стрелка, ничего не различая в кромешной тьме. Они зашагали вдоль рельсов, точно парочка слепых. Стрелок впереди, мальчик следом. Они шли, пробираясь на ощупь, стараясь, чтобы одна нога все время касалась рельса. И снова единственным спутником их был рев, бегущий по правую руку реки. Они шли молча, и так продолжалось три периода бодрствования подряд. Стрелку не хотелось даже связно мыслить, не говоря уж о том, чтобы биться над составлением плана дальнейших действий. И спал он без сновидений. А во время четвертого периода они, в полном смысле слова, наткнулись на брошенную дрезину. Стрелок ударился о нее грудью, мальчик, он шел по другой стороне, головой, прямо лбом, он даже упал, скрикнув. Стрелок немедленно зажег факел. «Ты как там, нормально?» Слова прозвучали резко, едва ли не раздраженно, даже сам он невольно поморщился. «Да», мальчик осторожно потрогал голову, потом тряхнул ею, как будто затем, чтобы самому убедиться, что все действительно с ним в порядке. Они подошли, чтобы взглянуть, во что же такое они вписались. Оказалось, что это какой-то плоский квадрат из металла, безмолвно стоящий на рельсах. В центре платформы из пола торчала какая-то ручка, наподобие тех, которые нужно качать, как рычаг, взад-вперед. Стрелок не знал, что это за штуковина, но мальчик узнал ее сразу. «Это дрезина». «Что?» «Дрезина», — нетерпеливо повторил мальчик, — «как в старых фильмах. Смотрите». Парнишка взобрался наверх и подошел к рычагу. Ему удалось опустить его вниз, но для этого парню пришлось повиснуть на ручке всем своим весом. Мальчик натужно закряхтел. Дрезина продвинулась немного вперед по рельсам. Бесшумно, точно фантом вне времени. «Работает, только тяжеловато идет», — сказал парнишка, словно извиняясь. Стрелок тоже взобрался на платформу и нажал на рычаг. Дрезина послушно двинулась вперед, немного проехала и остановилась. Стрелок почувствовал, как у него под ногами провернулась ведущая ось. Ему понравилось это новое ощущение, понравился сам процесс. Это был первый за многие годы древний механизм, не считая того насоса на станции, который работал исправно. Ему это понравилось, но и встревожило тоже. Эта машина гораздо быстрее доставит их по назначению, к месту, где свершатся их судьбы. «Опять поцелуй Иуды», — подумал стрелок, и понял вдруг, что человек в черном подстроил и это тоже, чтобы они нашли эту машину. «Правда, здорово!» — голос парнишки был преисполнен искреннего отвращения. «Что это? Фильмы?» Джейк не ответил. Они так и стояли посреди этой черной тишины, как будто в могиле, где нет жизни. Стрелок слышал только, как внутри его тела работает организм и еще дыхание мальчика. Вот и все. «Вы станьте с той стороны, а я с этой», — распорядился Джейк. «Вам придется немного ее потолкать самому, пока она как следует не разгонится, а потом я могу помочь. Раз вы толкнете, раз я, и мы поедем. Понятно?» «Понятно». Стрелок сжал кулаки в беспомощном жесте отчаяния. «Но вам придется толкать одному, пока она не разгонится», — повторил мальчик, глядя прямо на стрелка. А перед мысленным взором стрелка неожиданно встала живая картина Большой зал через год после весеннего бала. Зал, лежащий в руинах, разоренный восстанием, гражданской войной и вторжением. Следом нахлынули воспоминания о Белли, той, со шрамом, женщине из стала, которая упала, сраженная пулями из его револьверов. Он убил ее своими руками, рефлекторно, безо всякого злого умысла. Потом стрелок вспомнил Жами, его лицо, такое печальное в смерти. Лицо Сьюзен, искаженное плачем. Все мои старые друзья. Стрелок улыбнулся зловещей улыбкой. «Значит, буду толкать», — сказал он. И взялся за дело.